Мы видели, что единовластие Саиб-Гирея и угрозы его поставили московское правительство в затруднительное положение. Чтобы не вести войны с двух сторон, оно соглашалось терпеть Сафа-Гирея в Казани, лишь бы он сохранил прежние подручнические отношения к Москве. Но в Крыму именно добивались уничтожения этих отношений. И получивший от Иоанна грамоту с изложением прав московских государей на Казань, Саиб задержал великокняжеского гонца, отправленного к молдавскому господарю, и писал к Иоанну: «Государского обычая не держал твой отец, ни один государь того не делывал, что он. Наших людей у себя побил. После, 2 года тому назад, посылал я в Казань своих людей. Твои люди на дороге их перехватали, да к себе привели, и твоя мать велела их побить. У меня больше 100 000 рати. Если возьму в твоей земле по одной голове, то сколько твоей земле убытка будет, и сколько моей казне прибытка? Вот я иду, ты будь готов. Я украдкою не иду. Твою землю возьму, а ты захочешь мне зло сделать, в моей земле не будешь». Бояре определили послать в Крым окольничего Злобина с хорошими поминками, чтобы склонить хана к приятию прежних условий относительно Казани. То есть, что великий князь не будет трогать Казани, но чтоб Сафа-Гирей оставался московским подручником. Узнавший об этом, хан прислал в Москву большого посла Дивия Мурзу и писал в грамоте: «Что ты отправил к нам большого своего посла, Степана Злобина, с добрыми поминками, то помоги тебе Бог, мы этого от тебя и ждали». Хан требовал, чтобы великий князь наперед дал клятву в соблюдении союза перед Дивием Мурзою, а потом прислал бы своего большого посла взять шерсть с него хана. Мир Москвы с Казанью поставлен был необходимым условием союзного договора. В другой грамоте хан писал, кому надобно присылать поминки: «Карачей своих я написал с братью и детьми, а кроме этих наших уланов и князей, написал еще по человеку от каждого рода, 124 человека, которые при нас до Колгиных 50 человек. 50 человек немного, вели дать им поминки, и земля твоя в покое будет, и самому тебе не кручинно будет». Злобин взял у хана шерстяную грамоту, но когда ее привезли в Москву, то бояре увидали, что она написана не так. Именно. В ней было обозначено, какие поминки великий князь постоянно должен был присылать в Крым, на что московское правительство, как мы видели, никогда не хотело согласиться, ибо это было бы все равно, что обязаться данью. Для окончательного решения дела в Москву был прислан большой посол Сулеш Мурза, сын Магмедина, племянник Апака, родовой доброжелатель московский. Сулеш согласился, чтобы грамота была переписана в том виде, в каком хотели ее бояре, и отправлена к хану с требованием новой шерсти. Хан в ответ прислал грамоту с непригожими словами. Писал, что великий князь молод, в несовершенном разуме. Вследствие этого, когда Сулеш стал проситься домой, то бояре велели отвечать ему: «Положи на своем разуме, с чем тебя государю отпустить?» Царь такие непригожие речи государю писал в своей грамоте. И государю что к царю приказать? Бить ли челом или брониться? Государь наш хочет быть с ним в дружбе, в братстве, но поневоле за такие слова будет воевать. Хан недовольствовался одними непригожими речами. Крымцы опустошили каширские и ростовские места. Когда в Москве узнали об этом, то у Сулеша взяли лошадей и приставили к нему стражу, а гонца ханского Егупа с товарищами роздали по гостям. Но когда языки, взятые у татар, объявили, что хан нарочно послал рать, чтобы великий князь положил опалу на Сулеша, на которого Саиб сердился, за согласие переписать шерстяную грамоту с выпуском статьи о поминках, то великий князь приговорил с боярами пожаловать Сулеша, тем более что он был сын и племянник всегдашних московских доброжелателей. Между тем казанцы, надеясь на защиту Крыма, начали опустошать пограничные области московские. В 1539 году они подходили к Мурому и Костроме. В упорном бою, происходившем ниже Костромы, убили 4 московских воевод, но сами принуждены были бежать и потерпели поражение от царя Шик-Алея и князя Федора Михайловича Мстиславского. В декабре 1540 года Сафа Гирей с казанцами, крымцами и ногаями подступил к Мурому, но, узнав о движении владимирских воевод и царя Шик-Алея из Касимова, ушел назад. Сафа Гирей был обязан казанским престолом князю Булату, но существовала сторона, противная крымской, как мы видели. Сначала эта сторона была слаба и не могла надеяться на деятельные движения со стороны Москвы, но через несколько лет обстоятельства переменились. Сафа Гирей окружил себя крымцами, им одним доверял, их обогащал. Это оттолкнуло от него и тех вельмож, которые прежде были на стороне крымской. Булат теперь стал в челе недовольных и от имени всей казанской земли прислал в Москву с просьбою, чтобы великий князь простил их и прислал под Казань воевод своих. «А мы великому князю послужим, царя убьем или схватим, да выдадим воеводам». А царя теперь казанским людям очень тяжко. У многих князей Исааки отнимал, да крымцам отдал. Земских людей грабит, копит казну, да в Крым посылает. 1541 год. Великий князь отвечал Булату и всей земле, что прощает их и посылает к ним воевод. Действительно, бывший перед тем правитель, боярин князь Иван Васильевич Шуйский с другими воеводами и многими людьми, дворцовыми и городовыми из 17 городов, отправился во Владимир с поручением наблюдать за ходом дел казанских, пересылаться с недовольными. Зная, что война с Казанью, с Сафа-Гиреем, есть вместе и война с Крымом, правительство, то есть князь Иван Бельский и митрополит Иоасаф, отправили войска и в Коломну для наблюдения за южными границами. Их предусмотрительность оправдалась. Прибежали в Москву из Крыма 2 пленных и сказали, что Сафа Гирей сведал о движении русского войска и дал знать об этом Саиб Гирею. Последний начал наряжаться на Русь, повел с собою всю Орду, оставил в Крыму только старого да малого. С ним вместе шел князь Семен Бельский, турецкого султана люди с пушками и пищалями, нагаи, кафинцы, астраханцы, азовцы, белогородцы, акерманцы. Пошел хан на Русь с великою похвальбою. По этим вестям отправлен был приказ путильскому наместнику, чтобы выслал станицу на поле поперек дороги. Станичник ездил и объявил, что наехал на поле сакмы, следы великие. Шли многие люди к Руси, 1100 и больше. Тогда двинулся из Москвы боярин князь Дмитрий Федорович Бельский. Ему и воеводам, стоявшим на Коломне, велено стать на берегу Оки, там, где и прежде становились воеводы против ханов. Князь Юрий Михайлович Булгаков-Голицын с одним из татарских царевичей должен был стать на Пахре, но боялись в то же время нападения царя Казанского, и потому царю Шик-Алею из Касимова и костромским воеводам велено было стягиваться ко Владимиру на помощь князю Шуйскому. В июле приехал с поля станичник и сказал великому князю, что видел на этой стороне Дона много людей. Шли весь день полки, и конца им не дождался. 28 июля Саиб Гирей подошел к городу Осетру. Воевода Глебов бился с неприятелем в посадах, много татар побил, и 9 человек живых прислал в Москву. Тогда князь Булгаков с Пахры был передвинут на Окуже, а на его место отправились другие воеводы. Между тем в Москве великий князь с братом ходил в Успенский собор, молился у образа Владимирской Богородицы, у гроба Петра Чудотворца, и потом спрашивал у митрополита Иоасафа и у бояр, оставаться ли ему в Москве или ехать в другие города. Одни бояре говорили, что прежде, когда цари под городом Москвою стаивали, тогда государи наши были немалые дети, и стому великую могли поднять, и о себе промыслить, и земле пособлять. А когда Едигей приходил и под Москвою стоял, то князь великий Василий Дмитриевич в городе оставил князя Владимира Андреевича до двух родных братьев своих, а сам уехал в Кострому. Едигей послал за ним в погоню, едва великого князя Бог помиловал, что в руки татарам не попал. А нынче государь мал, брат его еще меньше, скорой езды и истомы никакой не могут поднять. А с малыми детьми как скоро ездить? Митрополит говорил, которые города государи отступали в прежние приходы татарские, те города теперь не мирны с Казанью. В Новгород и Псков государи не отступали никогда поблизости рубежей литовского и немецкого, а чудотворцев и Москву на кого оставить? Великие князья с Москвы съезжали, а в городе для обороны братьев своих оставляли. Князь великий Дмитрий с Москвы съехал, брата своего и крепких воевод не оставил, и над Москвою что сталось? Господи, защити и помилуй от такой беды. А съезжали великие князья с Москвы для того, чтоб, собравшись с людьми, Москве пособлять и иным городам. А теперь у великого князя много людей, есть кому его дело беречь и Москве пособлять. Поручить лучше великого князя Богу, пречистой его матери, и чудотворцам Петру и Алексею. Они о русской земле и о наших государях попечение имеют. Князь великий Василий этим чудотворцам сына своего и на руки отдал. Все бояре сошли на одну речь, что быть великому князю в городе. Тогда призвали приказчиков городских, велели запасы городские запасать, пушки и пищали по местам ставить, по воротам, по стрельницам и по стенам людей расписать, и у посада по улицам надо бы делать. Городские люди начали усердно работать и обещали друг другу за великого князя и за свои домы крепко стоять и головы свои класть. Пришли вести, что хан уже на берегу Оки и хочет перевозиться. Великий князь писал к воеводам, чтобы между ними розни не было, и когда царь переправится за реку, чтоб за святые церкви и за православное христианство крепко пострадали, с царем дело делали, а он, великий князь, рад жаловать не только их, но и детей их. Которого же Бог возьмет, того велит помянник записать, а жен и детей будет жаловать. Воеводы, прочтя грамоту, стали говорить со слезами. «Укрепимся, братья, любовью! Помянем жалование великого князя Василия! Государю нашему великому князю Ивану еще не пришло время самому вооружиться». Еще мал. Послужим государю малому и от большого честь примем, а после нас и дети наши. Постраждем за государя и за веру христианскую. Если Бог желание наше исполнит, то мы не только здесь, но и в дальних странах славу получим. Смертные мы люди. Кому случится за веру и за государя до смерти пострадать, то у Бога незабвенно будет. А детям нашим от государя воздаяние будет. У которых воевод между собою были распри, и те начали со смирением и со слезами друг у друга прощения просить. Когда же князь Дмитрий Бельский и другие воеводы стали говорить приказ великокняжеский всему войску, то ратные люди отвечали: «Рады государю служить и за христианство головы положить, хотим с татарами смертную чашу пить». 30 июля утром пришел Саиб Гирей к Оке на берег и стал на горе. Татары готовились переправляться. Передовой русский полк под начальством князя Ивана Турунтая Пронского начал с ними перестрелку. Хан велел палить из пушек и стрелять из пищалей, чтобы отбить русских от берега и дать своим возможность переправиться. Передовой полк Пронского дрогнул было, но к нему на помощь подоспели князья Микулинский и Серебряный Оболенский, а за ними начали показываться князь Курбский Иван Михайлович Шуйский и, наконец, князь Дмитрий Бельский. Хан удивился, призвал князя Семена Бельского, своих князей и начал им говорить сердцем. «Вы мне говорили, что великого князя люди в Казань пошли, что мне и встречи не будет, а я столько нарядных людей в одном месте никогда и не видывал». Саиб удалился в свой стан и был в большом раздумье. Но когда услыхал, что к русским пришли пушки, то уж не стал более раздумывать, отступил от берега и пошел по той же дороге, по какой пришел. Двое воевод, князья Микулинский и Серебряный, отправились вслед за ним, били отсталых татар, брали в плен. Пленные рассказывали, будто царь жаловался своим князьям на бесчестие, какое он получил. Привел с собой много людей, а русской земле ничего не сделал. Князья напомнили ему о Тамерлане, что приходил на Русь с большими силами и взял только один елец. Царь сказал на это: «Есть у великого князя город Наполе именем Пронск, близко нашего пути. Возьмем его и сделаем с ним то же, что Тамерлан сделал с ельцом. Пусть не говорят, что царь приходил на Русь и ничего ей не сделал». 3 августа пришли татары под Пронск, где воеводами были Василий Жулебин из рода Свибловых да Александр Кобяков из рязанских бояр. Целый день бились татары с осажденными. Князья и мурзы подъезжали к городу, говорили Жулебину: «Сдай город, царь покажет милость. А не взявши города, царю прочь не идти». Жулебин отвечал: «Божиим велением город ставится. А без Божия веления кто может его взять? Пусть царь немного подождет великого князя воевод, они за ним идут». Царь велел всем своим людям туры делать и градобитные приступы припасать. Хотел со всех сторон приступать к городу, а воеводы пронские всеми людьми и женским полом начали город крепить. Велели носить на стены колья, камни, воду. В это время приехали в Пронск 7 человек детей боярских от воевод Микулинского и Серебряного с вестью, чтоб сидели в городе крепко, а мы идем городу наспех со многими людьми и хотим с царем дело делать, сколько нам Бог поможет. Жители Пронска сильно обрадовались, а хан, узнав от пленника об этой радости, велел сжечь туры и пошел прочь от города. Воеводы, не заставшие его у Пронска, пошли за ним дальше к Дону, но, приблизившись к берегам этой реки, увидали, что татары уже перевезлись. Тогда, отпустив за царем небольшой отряд, воеводы возвратились в Москву, и была здесь радость большая. Государь, бояр и воевод пожаловал великим жалованием, шубами, кубками. Весною следующего же 1542 года старший сын Саипов, Имин Гирей, напал на Северскую область, но был разбит воеводами. В августе того же года крымцы явились в Рязанской области, но, увидав пред собой русские полки под начальством князя Петра Пронского, дрогнули, пошли назад. Воеводы из разных украинских городов провожали их до Мечи, причем на Куликовом поле русские сторожа побили татарских. Счастливее был Имин Гирей в нападении своем на Белевские и Адоевские места в декабре 1544 года.